Глава 5. Утро выдалось поганым. Ледяной ветер, как бешеный пес, кидался в каждую щель раздолбанных окон котельной. Я сидел, прислонившись спиной к остывающей бочке, и пытался собрать мысли в кучу. Они, суки такие, не хотели собираться. В башке глухо пульсировало. Наверное, из-за того, что всю ночь провел без сна. Сон сейчас — охренительная роскошь. Солнце уже выползло из-за горизонта. Значит, пора оторвать задницу от постели и заняться делом. Ребром стояли два вопроса. Первый — поиск нового жилья. Второй — бабки. Без них никуда. Отнятые у воришки деньги испарятся за несколько дней. И это проблема. Мне нужен стабильный приток финансов. То есть мне нужна работа. Фишка в том, что лучше всего я умею лишь одно — убивать. Лорд Риус, этот старый ублюдок, многому меня научил. Рвать в клочья твари на арене, использовать тело как единственный инструмент выживания, неплохо разбираться в артефактах и чарах. Жаль, что все это в резюме не впишешь. По факту я могу рассчитывать только на работу, где нужна грубая сила. Вот такой вариант и надо искать. Вышел из котельной, отряхнулся. Умылся ледяной водой из ржавого ведра, стоявшего возле входа. Происхождение воды вызывало вопросы, но мне было плевать. Не серная кислота, и слава богу. Наверное, влага набралась во время недавних дождей. Буду придерживаться этой версии. Ночью были заморозки. Вода подернулась тонкой коркой льда. Ее бодрящий холод оказался очень в тему. Закончил приводить себя в подобие порядка, вышел с территории промзоны и побрел к району на другом берегу реки. Когда-то он считался крутым. Магазины, кафешки, офисные здания. Народ там с деньгами. Значит, возможностей больше. Первая попытка сразу же провалилась к чертям собачьим. Это был продуктовый магазин «Фруктовый рай» с веселой вывеской и убогими пластиковыми ананасами на витрине. Сквозь большое окно я разглядел за прилавком парня в униформе и тетку под 50, которая что-то бодро ему втирала. Решительно двинулся ко входу и толкнул дверь. Тетка, услышав звон колокольчика над дверью, оторвалась от продавца, повернулась ко мне. Она еще не успела осознать, что я мало похож на покупателя, а на ее лице уже расцвела стандартная фальшивая улыбка. «Меня скоро начнет тошнить от их показного радушия», — отвечаю. Чисто из принципа захотелось плюнуть на чистый вымытый пол, чтобы посмотреть, как она отреагирует. «Доброе утро. Чем могу помочь?» Мы еще не открылись, но для вас сделаем исключение. Доброе. Я подошел к прилавку, взглянул на бейджик, приколотый к объемной женской груди. Директор Людмила. Вам случайно не требуется работник? На складе разгружать, витрину расставлять, что угодно. Опыт есть, работы не боюсь. Улыбка Людмилы не дрогнула. А вот в блеклых, серо-голубых глазах мелькнула тень, быстрая, как ящерица. «О, нам всегда нужны хорошие руки», — воскликнула директриса слишком бодро. «У вас резюме с собой? Трудовая? И паспорт, конечно?» «Да твою ж мать!» «Вообще-то рассчитывал договориться за налик без всяких заморочек». «Видите ли, у меня небольшая проблема. Я включил режим несчастный, но честный. Ограбили. Паспорт и деньги украли. Устанавливаю. Могу работать пока неофициально. Вы мне наличными?» «Я вам результат». Улыбка директрисы застыла, как приклеенная. «Без документов», — протянула она, рассматривая мою потертую старую куртку с таким видом, будто на ней повис кусок дерьма. «Это очень нестандартно. Да и восстанавливают их сейчас быстро. Странно, что ты еще ждешь. Я, пожалуй, должна посоветоваться. Одну минутку. Иван». Взгляд Людмилы метнулся к продавцу, потом в мою сторону. Намек был вообще непрозрачный. Смотри тут за всем. Директриса вышла в подсобку, дверь прикрыла плотно. Я проводил ее взглядом. Внешне сохранял спокойствие, хотя нутро бесновалось и орало матом. Происходит какая-то хрень. Значит, повод для волнения точно есть. Продавец стоял рядом и пристально пялился в мою сторону. Какой послушный мальчик. Выполняет распоряжение начальства. Наблюдает за подозрительным парнем. Я сделал вид, будто разглядываю яблоки, лежащие на витрине. Так они мне нравятся. Не яблоки, а произведения искусства. сам тихонечко сдвинулся к двери. Слух, обостренный опытом арены, где от тихого шороха зависит жизнь, уловил нервный сбивчивый шепот. «Да, представляете, без паспорта, — говорит, — восстанавливаю. Вид подозрительный. Да, я считаю, нужно. Адрес — Фруктовый рай на проспекте. Конечно, задержу». Я не удержался и громко хмыкнул. Представил, как эта 50-летняя амазонка будет меня задерживать. Все, ситуация прояснилась. Тетка звонит в полицию, потому что так положено. В ее мире нет места для серых зон, только белое и черное. Я не стал ждать продолжения, развернулся и вышел. Спокойно, без суеты. Продавец дернулся вслед и даже открыл рот, собираясь сделать охренительную глупость, попытаться меня остановить. Но поймал мой насмешливый взгляд и сразу сдулся. Молодец, соображает. Я свернул в первый же двор, прошел его насквозь. Одним прыжком перемахнул через забор. Сердце билось ровно. А чего волноваться? Надо признать, этот мир стал дерьмово правильным. Задача усложняется, но конечная цель не изменилась. Просто придется действовать осторожнее. Пока шел, соображал. Очевидно, назрела еще одна проблемка. Прежде чем решать вопрос с работой, нужно сменить шкуру. Стать похожим на окружающих. Слиться с толпой. Подгоревшая куртка выглядит так, будто я заполучил ее в драке с бомжами. На ней ведь не написано, насколько она ценная. Джинсы грязные, обтрепанные. Футболка просто грязная, еще и с дурацким принтом. Мой вид отталкивает людей сразу. Сложно изображать надежного парня, когда выглядишь как человек, живущий на мусорной свалке. Люди ведутся на внешнюю мишуру, встречают по одежке. Я сунул руку в карман, вытащил стопку купюр, отнятых у Санька. «М-да», — протянул вслух, — «с этим не разгуляешься». Прошел вперед, высматривая жилые дома. Красть шмотки в магазине не стоит. Это лишняя суета и возможные проблемы. У меня слишком много дел запланировано, чтобы тратить время на всякую хрень. А вот позаимствовать пару вещичек у местного населения почему нет? Удача, наконец, решила повернуться лицом. Буквально через 5 минут на одном из балконов я заметил то, что искал. Там висели черная куртка с капюшоном, треники, пара футболок, джинсы. Чисто на вид мой размер. Идеально. Единственный минус — балкон находился на 3-м этаже. Для обычного человека это проблема. Для меня — не совсем. Эксперименты лорда Риуса имели необратимые последствия. Особенно его садистские методы лечения, которые он использовал, когда меня притаскивали с арены кровавым куском мяса. Мое тело, ломанное, переломанное, исковерканное, закаленное болью, стало иным. Мышцы плотнее, кости крепче, реакции мощнее. Я не превратился в долбанного супермена, но обрел то, что отличает меня от обычных людей. Прыгаю выше, бью сильнее, реагирую быстрее. Подошел к торцу дома, задрал голову и прикинул расстояние. Нормально, уложусь в 2 минуты. Была мысль отдать команду браслету путника, но решил, попробую сам. Если что-то пойдет не так, активирую чары и стану невидимкой. Не готов тратить силы на эту магическую дрянь. Они мне самому нужны. Снял куртку, чтобы ничего не сковывало движение, отошел на необходимое расстояние, глубоко вдохнул. Примерился. Рядом с домом старое дерево, его можно использовать. Первый прыжок. От земли взлетел 1.5 метра, ухватился за ветку, крутанул на нем солнышко, набирая обороты. Тело, получив дополнительное ускорение, рвануло вперед, прямо навстречу кирпичной стене. Вцепился пальцами в выступ на уровне перекрытия между 1-м и 2-м этажом. Лезть по балконам не рискнул, приходилось двигаться рядом с ними. Мышцы отлично выдержали рывок. Подтянулся, нашел опору и снова мощно оттолкнулся вверх к нужному балкону. Пальцы крепко обхватили холодный металл. Беззвучно перевалился через перила и сразу присел на корточки. Из квартиры доносился бодрый треп ведущего утреннего шоу. Телевизор работает, значит, хозяева дома. Я осторожно приподнялся, вытянул шею. Окно было закрыто плотной занавеской. Зашибись. Медленно потянул куртку за рукав, снял ее с веревки. Потом то же самое сделал со штанами, джинсами, футболками. Замер. Телевизор продолжал трындеть, но какое-либо движение отсутствовало. Значит, хозяева вышли в другую комнату или валяются на кровати. Я уже был готов кувыркнуться через перилы, чтобы спуститься вниз, когда удача, продажная дрянь, резко повернулась ко мне задницей. Внезапно ручка двери дернулась. Щелчок, и на пороге возник парень лет 27. Он прижимал к уху мобильник. На том конце женский голос визгливо объяснял бедолаге, какой он кобель, мудак и редкостная тварь. Девка так орала, что ее слышал даже я. Парень, похоже, не особо вникал в смысл этого бредового потока сознания. Его лицо было откровенно скучающим. Ровно до того момента, пока он не увидел меня, сидящего на корточках. Конечно, выбор имелся. Я мог активировать браслет и свалить, но в этом случае пришлось бы оставить вещи. Артефакт влияет на сознание людей. Он скроет меня, но не шмотки. То есть парень станет свидетелем истинного чуда. Вещи повиснут в воздухе, а потом уплывут вниз. Такой фокус его вряд ли порадует. Еще надумает хватать одежду и тянуть ее обратно. Второй вариант — уйти по-английски с браслетом, но без вещей. Такой фокус вряд ли порадует меня. Нахрена тогда сюда лез? Я выбрал третий вариант. Резко выпрямился и шагнул к хозяину. «Ты кто?» — спросил он, тупо пялись мне в лицо. «Дед Мороз», — буркнул я. В следующую секунду моя рука метнулась к его шее. Бить не собирался, просто сильно и резко нажал на сонную артерию. Парень несколько раз моргнул, отчетливо произнес «Да ну нахрен!» и начал оседать. Телефон выскользнул из онемевшей руки, но я поймал его. Не дал разбиться о бетонный пол. Знак благодарности за шмотки. Потом сразу же подхватил вялого хозяина квартиры и осторожно посадил возле стеночки. «Отдохни, дружище!» Свернул вещи в плотный рулон, сунул под мышку, а затем тем же путем спустился вниз. Это было проще. Естественно, через пару-тройку минут парень придет в себя и все вспомнит, но никому не расскажет, потому что никто не поверит. Вор по воздуху забрался на балкон третьего этажа, украл старые шмотки, заботливо уложил хозяина и свалил. Бред! Как только ноги коснулись земли, быстрым шагом направился к детской площадке в соседнем дворе. Залез в горку ракету и переоделся. Было очень неудобно делать это, согнувшись в три погибели. Зато нашел внутри горки пустой пакет. Куртку из изначального града надо беречь. Внешне она выглядит стрёмненько, но в том деле, которое мне предстоит, особенности этой вещички пригодятся. Сунул ее в пакет, туда же запихнул остальное. Теперь я выглядел как обычный слегка помятый парень, предпочитающий спортивный стиль. Еще бы побриться, вообще было бы хорошо. Знаю, щетина добавляет возраста. К тому же от природы я брюнет, но годы жизни в изначальном граде осчастливили мои волосы ранней сединой. Выбрался с детской площадки, пока меня не записали возвращенцы, и отправился бродить по улицам дальше. Вопрос с работой по-прежнему оставался открытым. Минут через пять наткнулся на невзрачное здание. Оно было похоже на обычный культурный центр, где раньше устраивали дискотеки или всевозможные распродажи. Еще там собирались секты. Больше всего меня удивил серый фасад. Никаких дебильных рисунков и ублюдочных цветов. Над входом был изображен странный, подозрительно знакомый символ. На крыльце стояла очередь человек в 20. Люди в очереди смотрели по сторонам какими-то пустыми глазами. Взгляды не грустные, а отсутствующие. Будто торчки ждали дозы. Внутрь здания они заходили по двое или трое человек. Я приблизился к хвосту, осторожно тронул за рукав одного из ожидающих. «Что дают?» — кивком указал на высокие двери. Мужик посмотрел на меня так, будто я только что непотребным образом оскорбил его мать. «Ты чего, парень, из тайги? Дом благодати впервые видишь?» «А-а-а», — протянул я и несколько раз с умным видом кивнул. «Ну, если благодать, то вопросов нет». Затем осторожно сдал назад, отошел к соседнему зданию, оперся плечом о стену и принялся наблюдать. Мне сильно не нравилось то, что я слышал об этой благодати. А теперь еще больше не понравилось то, что увидел. Народ исчезал за дверьми, через 10-15 минут выходил оттуда в другом состоянии. На лицах людей сияли намертво прибитые идиотские улыбки, искусственные, как у кукол. Меня передернуло. Что там с ними делают? Промывают мозги? Пускают веселящий газ? Может, реально секта? Во всем этом было что-то больное, насквозь фальшивое. И очень подозрительное. Особенно символ, изображенный над входом. Я прищурился, пытаясь рассмотреть мелкие детали. Рисунок узора напоминал мои же татуировки. Черт. Впервые пожалел, что не вникал в бубнёж Диксона, когда тот набивал татуху. Что-то про усиление возможностей. Внезапно резкий импульс боли ударил в висок. Я напрягся. Хреновый признак. Обычно таким образом мое нутро реагирует на опасность. А потом по телу разлился холод. Это была не магия, не чары. Это был могильный холод, который предшествует появлению хозяина теней. Или его слуг. Воздух мгновенно стал ледяным, колючими иглами впиваясь в кожу. Люди в очереди начали ежиться, кутаться в куртки, но никто не обратил внимания на внезапное похолодание, долбанные торчки. Я медленно, не делая резких движений, повернул голову сначала в одну сторону, потом в другую. Слева пусто, справа. На противоположной стороне возле аптеки замерли две фигуры. Ублюдки очень старались выглядеть естественно. Они нарядились в черные плащи с капюшонами, скрывающие тело с головы до пят, и активно дышали грудью, чтобы их наверняка приняли за людей. С дыханием особо тупая фишка. Кто на это обращает внимание? Обычный прохожий не заметил бы ничего странного. Но я знал, куда смотреть. Твари на самом деле не стояли, они висели. Парили в паре сантиметров над асфальтом. Полы их плащей не шевелились, при том, что на улице нехилый ветер. Мне стало весело. Хотя во всей ситуации нет ни хрена смешного. Гонка началась. По моему следу пустили охотников. Хозяин теней отдал своим некротическим марионеткам, созданным для поиска беглого мяса, команду ФАС. И снова у меня был выбор. Я мог уйти. Тихо, незаметно. Твари не успели вычислить свою цель. Они пока еще шли по следу, а значит, есть шанс свалить отсюда по-быстрому. Это был бы умный поступок, но умные поступки не про меня. Я отбитый наглухо псих. Если сейчас сбегу, охотники так и будут мотыляться на хвосте. Они помешают моим планам. Лучше разобраться с проблемой сейчас, чем решать ее потом. Я оторвался от стены, на которую опирался плечом, и тихонько свистнул, привлекая внимание тварей. Безликие головы под капюшонами синхронно, как по команде, повернулись в мою сторону. Воздух рядом с ними колыхнулся, словно марево в жаркий день. Даже на расстоянии я почувствовал, как они втягивают мой запах. Запах выродка. Им же по-любому дали понюхать что-то из старых вещей. Охотники хотели убедиться, что след привел их к верной цели. Я медленно попятился в сторону двух домов, между которыми виднелся темный проулок. Драться здесь нельзя. Слишком много свидетелей. Не хочу светиться перед людьми. Тем более возле дома благодати. У меня прямо аллергия на эту хрень началась. Значит, нужно увести охотников за собой подальше отсюда. Я демонстративно продолжал двигаться в сторону темного провала между двумя выкрашенными в яркие цвета домами. Так и пятился, будто рак переросток. Поворачиваться задом к тварям, рожденным пустошью и выдрессированным хозяином теней, не собираюсь. Башка у меня отбитая, но не настолько. «Ну давайте, суки, идите за папочкой», — прошептал вслух, прежде чем развернуться и нырнуть в проулок. Теперь я чувствовал их спиной. Охотники не бежали. Они скользили, сокращая дистанцию с пугающей скоростью. Проулок заканчивался тупиком. Глухой кирпичной стеной с граффити. Идеально. Никаких случайных прохожих. Вокруг только мусорные баки, битое стекло и запах мочи. Возле стены развернулся и замер. Пакет с вещами скромно положил в уголок. Твари влетели в проулок одновременно. Две черные вытянутые кляксы на фоне кислотно-розового фасада дома. Все-таки копировать людей, принимать человеческий облик, у них получается хреново. «Искали меня, пацаны?» — спросил с усмешкой. Охотники не ответили. Молча замерли на расстоянии нескольких метров, перекрывая выход. Под капюшонами клубилась тьма. Она пыталась принять какой-то человеческий вид, но по итогу просто сменяла лица одно за другим. Первый, тот, что справа, поднял руку. Из-под широкого рукава показалась не кисть, а серая костлявая лапа. Воздух вокруг скрюченных пальцев начал темнеть, сгущаясь в черное лезвие. «Решили сразу начать с козырей?» — я покачал головой. «Скучно. Мы будем играть по другим правилам. Никакой магии, сучата». Моя рука скользнула под футболку. Пальцы нащупали деревянный свисток. Вытащил артефакт, а потом, ни капли не сомневаясь, дунул. Я знаю, как работает сучья свистулька. Диксон мне показывал. Но мой слух один черт оказался не готов к тому звуку, который производит артефакт. Словно кто-то невидимый лупит молотом по наковальне, накрытой подушкой. При этом одновременно хреначит по хрупкому стеклу. Звон смешался с гулом, разрывая барабанные перепонки. Хотя за пределами этого переулка ни одна сволочь ни хрена не услышала. Эффект оказался мгновенным. Пространство судорожно дернулось. Магическое поле охотников лопнуло. Черное лезвие, которое тварь уже начала воплощать в руке, рассыпалось грязным пеплом. Существа замерли. Связь с хозяином оборвалась, магия сдохла. Теперь нам предстоял обычный человеческий мордобой, хотя это не делало тварей менее опасными. У них подвижные и сильные тела, которые могут менять форму. Мой ход. Рявкнул я и сорвался с места. 3 метра до первого охотника преодолел за долю секунды. Тварь попыталась ударить меня когтистой лапой наотмашь. Медленно. Слишком медленно. Я нырнул под удар, скользнул по асфальту, а затем, используя инерцию, с развороту всадил со всей дури ему в колено. Хрясь! Чертовски приятный звук. Нога охотника выгнулась в обратную сторону. Это было видно даже под плащом. Одна его конечность сложилась пополам, перекосив тело. Я не остановился. Вскочил, метнулся к охотнику, схватил за грудки и, вложив в движение всю силу, швырнул его в стену. Удар был настолько мощный, что из кирпичной кладки посыпалось крошево. Охотник сполз вниз грудой тряпья. «Это человеческий мир без магии, ублюдочная ты мразь!» Усмехнулся я и сразу повернулся ко второму. Этот был умнее. Или быстрее. Он не пытался применить магию. Хотя сучья свистулька гасит ее на время. Охотник прыгнул вперед, используя только чистые рефлексы убийцы. Черная тень летела на меня, как сраная молния. Тварь в одно мгновение вырастила стальные когти и теперь метила ими в мое горло. Да ладно. Охотникам велено не брать объект живьем, а уничтожить его? Уклониться я не успевал, только блокировать. Выставил предплечье, а в последний момент скользнул в сторону, смазав удар твари. Он пришелся по касательной. Разодрал новую куртку и оставил несколько глубоких царапин на руке. Похрену. Завтра ничего не останется. Главное, чтобы оно наверняка было это завтра. Я перехватил его запястье. Холодное, твердое, словно кусок замороженного мяса. Охотники очень неприятные на ощупь. А еще у них нет кожи. В общепринятом смысле. В своем родном виде, когда не меняют облик, эти твари похожи на ожившую картинку из учебника биологии, где изображены мышцы человека. Поэтому они так любят прикрываться клубящейся тьмой. Я резко дернул охотника на себя, лишая равновесия, и одновременно нанес короткий, жестокий удар в солнечное сплетение. Там у них такое же слабое место, как у людей. Мой кулак сквозь ткань плаща врезался в твердую оболочку. Раздался громкий характерный треск. Этот сучоныш успел нарастить себе броню, но и я не лох с улицы. Бил прицельно, с максимальной силой. Предполагал нечто подобное. Тварь согнулась. Я схватил его за затылок и с силой печатал лицом в свое колено. Дымчатая маска под капюшоном разлетелась вдребезги. А это секрет, о котором знают немногие. Только те, кто выжил после схватки с охотниками. Все пытаются убить их стандартным образом. Тычут железками в грудь, рубят ноги, руки, жгут магией в сердце. Оно у охотников и правда есть. Только находится там, где у людей переносится. Главное — попасть в нужную точку. Я попал. Охотник отлетел назад, рухнул на спину и забился в конвульсиях. Из-под его капюшона повалила пока еще тонкая струйка дыма. Первый со сломанной ногой попытался встать, опираясь на стену. Я подскочил к нему. С размаху, как по футбольному мячу, пнул в голову. Капюшон смялся. Башка твари дернулась и неестественно повисла. Шейные позвонки рассыпались в прах. В проулке повисла тишина. Тяжелая, звенящая. Оба тела на земле перестали двигаться. Через секунду они начали распадаться в серый пепел. Сначала исчезла одежда, а затем от двух сломанных тварей повалил густой черный дым. Пару минут, и на земле остались только темные пятна. Я стоял, не двигаясь. Сердце билось ровно, мощно, разгоняя адреналин. Осмотрел рукав, чтобы оценить свои потери. Куртку жалко, придется зашивать. Следы от когтей охотника кровили, но не так сильно, как должны. Спасибо ублюдку Риусу. Поправил одежду, пригладил волосы и медленно выдохнул. Успокаивал внутреннюю дрожь. Меня колотило от энергии возбуждения. Сука. Я свалил с арены. Но арена не хочет сваливать из меня. Она просто переехала вслед за мной в другой мир. Снова посмотрел туда, где остались два темных пятна. Минус двое. Пока что. Они были первыми, но не последними. Счет открыт.